Бодренький старичок, судя по вытертому сюртуку, отставной чиновник Министерства юстиции, со Станиславом на шее, очень быстро распознал в лямпе свежего слушателя, ухватил его за рукав и восклицал с таким видом, словно и идея, и исполнение стройки принадлежали ему лично. 5000 электрических ламп для домового освещения, сударь, и каждая по 16 свечей, представляете? А ведь планируется еще 50 ламп для освещения уличного, по 1000 свечей, по 1000, хоть иголки собирая при таком сиянии. Лямпе поддакивал, ничуть не пытаясь освободиться от навязчивого соседа. Наоборот, старичок служил великолепным прикрытием, поскольку наверняка был здесь многим известен. Он терпеливо слушал восторженные охи, время от времени вставляя «да, да, да». «Прогресс несказанный! В самую точку, сударь!» Акимов легонько прикоснулся к его свободному локтю. Лямпе легонько повернул голову. По Воскресенской степенно, неторопливо шагал Пантелей Жарков в летнем костюмчике из дешевой чесучи с цветной манишкой при соломенном канотье. Он пересек улицу и скрылся за зелеными дверями того самого с десятком вывесок дома. Начинались дела. Как бывает в таких случаях, минуты тянулись невыносимо долго. «Чертов старикашка зудел, как зеленая муха!» Внимание! На невысокое крылечко вышел невидный мужчина с непокрытой головой в жилетке поверх розовой рубахи, достав из кармана большой красный платок, трижды протер им лоб. И было в этом столь вроде бы естественном жесте нечто от механизма, нечто наигранное, так и, держа платок в руке, юркнул назад в дом. Они переглянулись украдкой. Длинно проскрипела, сопротивляясь тяжести противовеса, железная дверь, вышел Пантелей и столь же степенно направился в ту сторону, откуда пришел, к Театральному переулку. Вот оно! Жарков еще не скрылся в переулке, а вслед ему двинулся один из игравших в свайку молодцов, прибавляя шагу, соразмеряясь с походкой Пантелея. Хорошо так пошел, грамотно, умело. Перехватив азартный взгляд Акимова, Лямпе чуть заметно качнул головой и оказался прав. Прошло не менее 30 секунд, прежде чем вслед тем двоим направился отделившийся от кучки зевак мужчина в канотье с бамбуковой тросточкой. Столь же умело набрал нужный темп, скрылся в переулке. «Пора, пожалуй, что...» Лямпе кивнул Семе, и они бочком-бочком отошли от праздных обывателей к Театральному. Пантелей Жарков шагал далеко впереди. Ничто в его поведении не позволяло думать, что он догадывается о слежке. Но Лямпе-то знал, Пантелей, битый волк, не мог не срисовать этих двух. Хотя вели они его, следует признать, чисто, грамотно, со сноровкой, подразумевавшей немалый опыт и хорошую школу. Картуз двигался вслед за Пантелеем по тому же тротуару, канотье по другой стороне улочки, так что, если провести меж всеми тремя прямые линии, образуется воображаемый треугольник. Жарков невозмутимо свернул на Новокузнечную, и оба прилипалы следом, выдержав надлежащую дистанцию не раньше, чем убедились, что объект слежки не станет тем или иным способом проверяться на перекрестке. Иные, случается, попав за угол, вдруг резко разворачиваются и спешат в противоположную сторону, навстречу шпикам, что сплошь и рядом либо приводит последних в замешательство, либо вынуждает менять тактику в торопях, импровизировать в ущерб делу. Впрочем, судя по поведению тех двух, эти штучки они прекрасно знали,